Глава восьмая. Баб Дуня тащила свою добычу. Ноша была нелегкая. Очередной пуд соли домыла 36 кусков по 400 граммов каждый. Плюс к тому 2 килограмма дрожжей, зубной порошок, кукла Тань номер 5, да еще в шляпе. И на мешок килограмм надо накинуть. Что не говори, тяжесть получилась порядочная. Чем дальше, тем чаще старуха отдыхала, прикладываясь мешком к близлежащим заборам. Однако ж, говорят, своя ноша не тянет. И сознание удачного приобретения прибавляло сил. И вот, когда отдохнув последний раз, баб Дуня была уже рядом со своей избой, когда осталось ей шагов, может быть, 10, от силы 15, кто-то сзади резко дернул мешок. Баб Дуня обернулась и увидела Нинку Курзову. — Бабка, скидывай мешок, будем делиться. — быстро сказала Нинка. «Ай!» В моменты личных катаклизмов баба Дуня сразу глохла на оба уха. «Давай делиться!» — повторила Нинка. «А кто ж у меня будет, Нинушка, делиться?» — посетовала старуха. «Я корову свою еще за прошлый год продала, мне ее не прокормить. А коза зимой окатилась, а весной околела...» Бабка сокрушенно качнула головой и улыбнулась. Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, — сказала Нинка. — Не, — отказалась бабка, — полы не мыло, не успела. Бабка устало сощурилась Курзова. — Давай делиться по-хорошему. — Не то все отберу. Поняла? — Не поняла, — вздохнула бабка. — Я что, своими силами? — Бабка! Начиная выходить из себя, Нинка отпустила мешок, ухватила старуху за грудки и закричала ей в самое ухо. — Ты, бабка, болтай, что хочешь, а мыло давай! — Что ж, тебе все одной? У меня тоже семья и дети скоро будут. — Скидывай мешок, не тяни! — Ты насчет мыла! — против желания догадалась старуха. — А ты поди край, еще не есть! — Врешь! — крикнула Нинка. «Ты не кричи!» — обиделась бабка. «Я чать не глухая. Надо тебе попросить, дам. А как же? Все ж таки соседи. Ежели мы друг дружке помогать не будем, то кто ж?» Бабка опустила мешок на землю и, испытывая Нинкино терпение, долго его развязывала непослушными пальцами. Потом запустила внутрь руку и стала обшаривать, общупывая куски. Ей хотелось выбрать кусок поменьше, но каждый следующий казался ей больше предыдущего. Наконец она вздохнула, вытащила один кусок и положила его перед собой на траву и посмотрела печальным взглядом. Конечно, это был слишком большой кусок, и старуха мысленно резала его пополам, но воображение Нинки рисовало совсем иную картину. Баба Дуня еще раз вздохнула и стала завязывать мешок. — Погоди, бабка! — Нинка опять ухватилась за мешок. — Ты отбрось! Давай, дели по-честному! — Сколько там есть? Половину тебе, половину мне. Не то все отберу. — Нинок, ты что? — всерьез забеспокоилась бабка. — Обижаешь старуху. Я тебя еще маленькую в колыске качала. Ты уж лучше пусти, не то закричу. — Кричи, кричи, — сказала Нинка и толкнула старуху в грудь. — Батюшки! — всхлипнула баба Дуня, валясь на спину. Не обращая на нее никакого внимания, Нинка схватила мешок и кинулась прочь. Пробежав несколько шагов, остановилась, вернулась, подцепила с земли тот кусок мыла, который выкладывала баба Дуня, и побежала обратно. Но тут же кто-то схватил сзади мешок. «Ух ты, вражина!» — замахнулась Нинка, думая, что это баба Дуня, но, обернувшись, увидела перед собой Мишку Горшкова, за которым стояла Тайка. «Не спеши!» — улыбнулся Мишка. «Давай поровну!» — Сейчас поровняю, — сказала Нинка, дергая мешок к себе. — Спешу, аж падаю. — И-и-и! — завизжала Тайка и вцепилась в Нинкины волосы. — Грабют! — вскрикнула Нинка и двинула Тайке ногой в живот. А из-за огорода Степана Фролова уже надвигалась огромная толпа. Во главе ее стремился Плечевой и размахивал над головой колом, выдернутым из чьего-то забора.